Я принялся тянуть в себя энергию, стараясь направить ее на закрытие дыры темной энергии, но в этот момент наступило забытье. Очнулся от чьих-то голосов и шума сражения. Открыл глаза. Я лежал на голове твари. Кругом вновь было светло. Оказывается, был не один слой кристаллов, а несколько. «Лена, отходи!» — послышался отчаянный крик Вадима. Затем звук удара стали о сталь. Что у них там опять случилось? Попытался подняться, и мне это легко удалось. В теле не болело вообще ничего. Заглянул в себя и застыл в шоке. Дыра никуда не делась, но рядом с ней появился маленький, еще буквально зародыш, но источник. Мой новый источник. А еще все тело было под завязку наполнено не впитавшейся энергией. Хотел было захохотать, но послышался женский крик, и я перевел все свое внимание вниз. Каким-то чудом выживший Архип теснил Лену, которая держалась за бок, из которого текла кровь. Также в районе груди у нее была порвана блузка, из-под которой выглядывал лифчик. Неподалеку лежал Вадим, пытавшийся подняться, но у него не получалось. На его лице застыло выражение ярости и безысходности. Также неподалеку лежали и остальные члены их групп, по карманах которых лазили прихвостни Архипа. Я направил часть энергии в мозг и часть в ноги. Как же это приятно, ощущать свою собственную, а не заемную энергию. Делаю шаг и оказываюсь прямо перед Архипом, который уже занес меч над лежащей Леной. Вижу в его глазах удивление и тут же наношу удар заряженным энергией кулаком ему в живот, отправляя в полет. Он прокатился по полу, но тут же поднялся, смотря на меня. «Как ты выжил?» — кричит он, и его окутывает доспех, как будто бы это ему поможет. Игры кончились. Я присел перед Леной и посмотрел ей в глаза. «Сейчас будет чуть больно, потерпи, пожалуйста», — улыбнулся я ей и тут же направленно ударил молнией, оплавляя рану. Девушка вскрикнула, но не сильно. А теперь вернемся к нашим баранам. Делаю шаг вперед и оказываюсь перед Архипом. В его глазах виден страх, да, страх. А дальше он вновь отправляется в полет. Пока есть энергия, нужно потратить ее, чтобы она не пропала зря. Он издевался над моими союзниками. А клин, как известно, клином вышибают. Архип только поднялся, и вот я уже вновь перед ним. Ощущения хотя бы крупицы былой силы пьянили, но я старался сдерживаться, чтобы не убить его сразу. А убить его в любом случае придется. Судя по виду Лены, Архип приставал к ней и пытался посягнуть на ее честь. Я успел прикипеть к ней и Вадиму, хоть мы и знакомы недавно. Они хорошие люди. Да и в целом он видел, как я впитываю энергию, поэтому не уйдет отсюда живым точно. Никто из его группы не уйдет. Чувствую позади злое намерение и, оглянувшись, вижу, как к Вадиму подкрадывается тот самый парень, который пытался прирезать меня. Шаг, и вот я перед ним. Хватаю его за горло и поднимаю вверх, удерживая на весу. Он что-то пытается сказать, но у него не получается, поэтому я ослабил хватку. «Сейвы тебя не простят», — произносит он. Хрусть. Тело никчемыша падает на пол и больше уже никогда не поднимется. Он слишком часто переходил мне дорогу. «Ты», — взревел Архип, — «убийца братьев по оружию. Стражи тебя не простят». «Не простят? Кого? Меня? А разве мне нужно чье-то прощение? Глупость какая». Делаю шаг, и вот я перед Архипом. Он замолчал, стоило мне только появиться рядом с ним. «Ну», — я смотрел ему в глаза, — «чего замолчал-то? Давай, я жду». Ударяю его по щеке, в результате чего его доспех трескается и разлетается на осколки, а сам он отправляется в очередной полет. «Пощади», — кричит кто-то позади меня. Я обернулся. Это оказалась девушка Архипа. Ее вроде звали Сэнди. «Я сделаю для тебя все возможное. Только прошу, пощади». Она упала на колени и смотрит на меня. Вот это преданность. Неужели так любит своего парня? Шаг, и вот я возле нее. «Кого пощадить? Его?» Я посмотрел на поднимающегося Архипа. «Нет», — восклицает она и плачет. «Меня. Прошу, не убивай. Архип заставил меня служить ему и делать разные грязные вещи с ним. Если пощадишь», — она подняла голову, — «я сделаю для тебя все, что угодно, и даже буду принадлежать тебе». Какая мерзость. От услышанного мне захотелось опорожнить живот. «Сдохни, мразь», — слышится позади, и, обернувшись, вижу, как в девушку летит огненное копье, брошенное Архипом. Беру каплю темной энергии и выставляю руку вперед. Копье ударяется о щит из темной энергии и рассыпается. «Не верь ей», — кричит Вадим. «Она ранила Лену. Прошу, убей ее». «Надо же, даже просит. Ну, что поделать, желание товарища — закон. Только вот не я должен решать ее судьбу. Топаю ногой, и девушку снизу вверх пронзает молния. Ее бьет в конвульсиях какое-то время, и она тут же заваливается на бок. Я ее не убил, всего лишь вывел из строя на время. И да, ей было больно. Сам решишь ее судьбу, бросаю Вадиму, а сам оборачиваюсь на Архипа. Тот старательно бежал к веревке у стены. Видимо, хочет убежать. Шаг, и я стою перед ним. Архип пытается что-то сказать, но у него ничего не получается. Тогда он замахивается на меня клинком, и я резко бью его, на этот раз с колена, в живот. Его вновь отбрасывает, но на этот раз он харкает на пол кровью. Шаг, и я стою перед ним. «Ты покусился на святое, честь девушки», — говорю спокойно, чтобы до него точно дошло. «По праву сильнейшего в данном месте я выношу тебе приговор, смерть, но для тебя это будет слишком легким наказанием, поэтому ты не умрешь от моей руки, можешь даже не мечтать». В его глазах нет даже мольбы о пощаде, только страх перед неизведанным. Все это время он считал себя таким самоуверенным, потому что и не думал о том, что найдется кто-то настолько сильный в данном месте. Желания марать руки о него нет, но он должен пострадать перед смертью. А что может быть страшнее темной энергии? Создаю змейку из молнии и добавляю в нее каплю темной энергии, а затем, подняв руку, отпускаю ее в свободное падение на Архипа. Мгновение, и он кричит от дикой боли, потому что змея выжигает ему все внутренние энергетические каналы, но не убивает. Глава 19. По заслугам. Все кончено. Мне бы радоваться, но в груди нарастало какое-то неспокойное чувство. Что это? Совесть? Нет, здесь что-то другое. Что-то извне, что-то очень знакомое, но не могу понять что. Зудящие ощущения, не дающие покоя. Такое бывает, когда кажется, будто забыл что-то важное, но не помнишь что. Подошел к Лене, проверил ее самочувствие. Девушка была без сознания, но дышала спокойно. Если не обратиться к целителям, у нее останется шрам, но хотя бы живая. Глаза Вадима были почти закрыты, но он явно не хотел отключаться. «Поспи», — произнес я, подходя ближе. «Сон – лучшее лекарство. Я совсем разобрался, и обо всех позабочусь». Спас он не договорил и все же уснул. Судя по всему, их отравили чем-то усыпляющим. Я обошел всех оставшихся в живых, а было их не так уж и много. Из отряда Вадима выжило еще 3 человека. Из отряда Лены 4 человека. Из отряда Архипа только он сам и Сэнди. Если не считать того парня, которого я лично прикончил, не густо. Выжило всего чуть больше половины. Пока все спали, я начал стаскивать мертвых в одно место, чтобы подготовить их к тому, чтобы вытащить из пещеры. Они доблестно сражались и отдали свои жизни ради защиты людей. К черту, о чем я думаю? Они сражались за то, чтобы выжить, и чтобы выжили те, кто был в пещере. Я бережно взял тело девушки и аккуратно перенес к стене. У каждого из них были мечты, цели, стремления, семья. Да, каждый из них осознавал, на какой риск они идут, но все не должно было закончиться вот так. На теле одного парня обнаружил удар клинком в сердце. Внутри меня поднялась целая буря эмоций и дикое желание убить Архипа, но я сдержался. Нельзя, пока нельзя. Давно это было, когда я хоронил братьев и сестер по оружию. Мир справедлив к каждому по-своему, вот только как же неприятно осознавать, что из-за одного упыря погибли такие молодые парни и девушки. Когда закончил перетаскивать тела, собирался уже было подняться по веревке за досками в деревне, но тут же вспомнил про свою силу. Кажется, что я уже свыкся с тем, что могу обходиться и без нее. Создал в двух руках по молнии, добавил к ним темной энергии и ударил в то место, где наверху был проход. По телу прошла легкая волна боли. Все же даже с таким количеством энергии темную энергию крайне сложно сдерживать. Несколькими ударами молнии мне удалось выдолбить более-менее приличный подъем наверх. Вот и все, теперь не нужно ползти по веревке. Получилось криво, но все же так явно удобнее будет подниматься. Осталось только найти что-нибудь, на чем можно перевести тела. Туши мертвых скорпионов уже начали очень сильно вонять, поэтому стоило бы поторопиться. Не найдя ничего подходящего вокруг, все же отправился в мини-деревню ящеров. Разлом закрыт, а значит, существ в нем больше не осталось, поэтому за оставшихся живых можно не переживать. Но и в деревеньке этот урод Архип уже успел натворить дел. Еще на подходе в нос ударил запах горелой плоти. Вся деревня была сожжена вместе с телами. Пришлось возвращаться ни с чем назад, так как делать все равно было нечего, да и хотелось отвлечься от лишних мыслей. Начал вытаскивать кристаллы из тел скорпионов. Всего удалось извлечь 12. После порылся в сумке Архипа и обнаружил там 8 кристаллов. Итого 20 этих плюс 20 наших. 40 кристаллов. Также нашел баночку с какой-то оранжевой жидкостью. Возможно, что именно этим он и отравил всех. Осталось только тело босса. А как еще назвать эту огромную тварь? Судя по количеству энергии, оставшейся в туше, там есть кое-что получше, чем кристалл. Я присел рядом с мертвым скорпионом-пауком и приложил руку к его туловищу. Сосредоточившись, начал тянуть на себя энергию, но она ни в какую не хотела вытаскиваться. Пришлось прибавить еще силы, и спустя мгновение в моей руке лежало ядро. Маленький, светящийся синим светом шарик. Находка, которая полностью покрывает все найденные нами кристаллы. Из таких ядер можно создавать оружие, способные стать проводником магической энергии. Продавать его, то еще кощунство. Вот его я точно никому не отдам, мне и самому пригодится. Закончив дела, присел отдохнуть. И что дальше? Как поведать эту историю командиру? Разломы мне нужны, чтобы теперь уже растить мой новый источник. Так что статуса стражи лишаться совсем не вариант. Даже если скажем, что они сами напали, то все равно возникнут вопросы, по типу. Почему не притащили предателей обратно? Немного посидев, решил пока не забивать свою голову этим. Что-нибудь да придумаю. Время еще есть. Лена, послышался тревожный слабый голос Вадима. С ней все в порядке, ответил я. Подошел к нему и помог подняться. Он едва мог стоять, но упорно хотел оказаться рядом с девушкой. Я помог ему подойти к ней и усадил рядом. Убедившись, что с Леной действительно все в порядке, Вадим с перекошенным от ярости лицом посмотрел в сторону Архипа, затем медленно перевел взгляд на лежащий на полу меч. Он попытался подняться, но у него ничего не вышло. Даже представить сложно, какие он эмоции сейчас испытывает. Я бы сам совершенно точно не сдержался и убил урода, который приставал к моей девушке. Когда Вадим понял, что пока все же не сможет исполнить свою месть, то просто вновь сел, смотря в одну точку. Что здесь произошло, пока я валялся в отключке? Спросил я, ложась на пол. Вадим какое-то время молчал, потом все же заговорил. Когда ты убил эту тварь, он кивнул на огромного скорпиона-паука, то вдруг очень громко закричал, и вокруг тебя началось странное свечение, а после даже кристаллы на потолке лопнули. Ты словно стал притягивать к себе ману. И это очень странно, я никогда такого не видел, он посмотрел на меня. Впрочем, не волнуйся, я не буду лезть с расспросами, это лишь твое дело. Вадим сделал паузу, попытавшись вновь подняться, но у него опять ничего не получилось. Тогда он продолжил. В один момент мана от тебя стала отталкиваться, я так понимаю, что ты больше не мог ее поглощать. И тогда началось самое страшное. Вокруг было темно, а ударные волны били вокруг тебя. В один момент мне показалось, что ты уже через силу начал тянуть ману на себя, чтобы не вредить нам, а потом неожиданно все стихло. Ты просто упал и не подавал признаков жизни. Когда я прикоснулся к тебе, ты был холодный. Вот оно как, забавно. Но я точно не умер. Скорее всего, просто мое тело перестраивалось под новый источник, и поэтому замедлились все функции организма. В этот момент Лена зашевелилась, и Вадим тут же повернулся к ней, поглаживая все еще спящую девушку по волосам. Что было дальше? Спросил я, дождавшись, когда он закончит. Архип предложил почтить память павших, произнес он тихо. Я улыбнулся. И вы на это повелись? Не напоминай, тяжко вздохнул он. Самому теперь стыдно. Его воду и еду мы не трогали, только свою, но, видимо, он уже успел как-то ее отравить. А дальше почти все попадали. Мне чудом удалось остаться в сознании. И эти твари, они убили двоих ребят, тех, кто не притронулся к еде. А потом Архип полез ко мне, закончила за него очнувшаяся Лена. «Лена!» – воскликнул Вадим, обнимая девушку. Девушка захрипела, и парень тут же отстранился. «Тише!» «Тише, задушишь», — улыбнулась она. «Я выпила лишь чуть-чуть воды, поэтому его средство так слабо, видимо, на меня и подействовало, но я тоже уснула на какое-то время. Когда почувствовала, что ко мне кто-то прикасается, начала сопротивляться и даже смогла каким-то чудом откинуть его и подняться. К сожалению, я не уследила и получила удар в бок мечом от той девчонки. А дальше ты знаешь», — она закашлялась, отхаркивая кровь. Вадим помог ее перевернуться на бок, а потом вновь попробовал подняться, злобно сверкая взглядом в сторону Архипа, но его остановила Лена, схватив за руку. «Все хорошо», — произнесла она тихо, — «но, начал возмущаться Вадим. Он ничего не успел сделать. Сергей и так неплохо его отделал. Не стоит и тебе принимать в этом участие. Вадим злобно засопел, но все же смог взять себя в руки и остался рядом с девушкой. Их обоих можно понять. Один желает отомстить, а другая не хочет, чтобы он становился убийцей. Повезло им друг с другом. Теперь совершенно точно ясно, что я выйду сухим из воды. Группа Архипа не просто напала на одного меня, а на весь оставшийся отряд. Такой командир игнорировать не сможет, и ему будет не до меня. Что с этими? Вадим кивнул в сторону Архипа и Сэнди, которые лежали без движения, но я совершенно точно знал, что девушка уже пришла в себя. Я поднялся, подходя к притворяющейся девушке. Ну, Архип в любом случае должен будет ответить за свои грешки, из-за него погибло столько ребят. Простым судом ему отделаться я не дам. А что до нее, я создал в руке искрящуюся молнию, от звука которой девушка тут же вскочила, отползая от меня подальше. Не надо, прошу, не надо, у меня двое младших братьев. Я не могла поступить иначе, девушка зарыдала, но я не обращал никакого внимания на эти крокодильи слезы. Каждый, кто берет в руки оружие, должен быть готов к тому, что в итоге ему придется отвечать за свое решение. Она ранила тебя, обратился я к лежащей Лене, которой помогал подняться Вадим. Так что сама решай, как с ней будешь поступать. Хочешь, убей, хочешь, отпусти, но в данном случае мне придется немного простимулировать ее мозг, чтобы она забыла ближайшие месяца два. Лене удалось подняться благодаря Вадиму, которого уже, кажется, начал отпускать препарат. Она подошла к упавшей на колени Сэнди. «Прошу, пощади, их же отправят в приют», — молила та, кланяясь ей в ноги. «Я не знаю», — тихо прошептала Лена, растерянно смотря на меня. «Я не хочу ее убивать. Я не убийца и не могу поднять руку на того, кто слабее меня. Да и она должна заплатить за все свои ошибки не жизнью, а хорошими поступками. А смерть ничего не изменит». Я покачал головой. «Глупая наивность. Дело не в том, что она не может, а в том, что трудно убить не в бою, не в порыве ярости, а вот так просто, безоружного, хладнокровно. Да и наверняка ее тронули слезы. Когда-нибудь тебя, а возможно даже его, я указал на Вадима, это погубит. Если ты не сможешь покончить с ней, однажды она вернется отомстить тебе и твоей семье. Это неправда. Я не приду», — тихо всхлипывала Сэнди. «Я готова принести любую клятву. Я не могу умереть, пока мои братики не выросли. Может, она говорит правду, а может и нет. В любом случае, это уже не моя забота, а значит и волноваться мне нет смысла. Ты можешь помочь?» Лена посмотрела мне в глаза. «Те техники, которые ты показал, они явно непростые. Да и сам ты слишком загадочная личность. Может, у тебя есть в запасе что-то такое, что поможет решить эту проблему?» Вадим непонимающе посмотрел на нее, а затем на меня. «Я, конечно, понимаю, что показывал свои фокусы направо и налево, но все же, а впрочем, чего удивляться, девушки всегда внимательнее парней». Я даже не смог сдержать улыбку. «Хорошо, я помогу», — ответил я, подходя к Сэнди. «Но учти, теперь она станет твоей проблемой, и о том, что вы сейчас увидите, никто не должен знать. Что касается тебя», — я посмотрел на девушку, которая с надеждой смотрела на меня. «То, что я сейчас сделаю, будет больно, чертовски больно, при условии, что твои мысли нечисты. Готова рискнуть?» «Да», — без промедления ответила Сэнди. «Ну что же, хозяин-барин». Я отошел чуть-чуть назад и начал чертить в воздухе одну из запретных рун, которую невозможно активировать без одного важного атрибута – темной энергии. К счастью, у меня она есть, так как с рунами я далеко не на «ты». Получалось у меня с трудом, но все же получалось. И вот, спустя пару минут в воздухе висела черная руна, которую я принялся ужимать энергией. «Не дергайся и сиди смирно», — произнес я, направляя руну к ее голове. «Если твои помыслы действительно чисты, то боль будет недолгой». Сэнди прикрыла глаза, но в момент, когда руна коснулась ее лба, закричала от боли. Она принялась кататься по полу, чтобы унять боль, но всего примерно через секунд 10 вдруг остановилась и начала подниматься на негнущихся ногам. «Надо же, так она все же говорила правду, что готова искупить свою вину. Руна вины, или по-другому, руна подчинения, считается запретной по двум аспектам. Темная энергия и то, что она не позволяет ослушаться того, кто надел на нее метку. Впрочем, мне такого счастья не надо, поэтому я тут же подошел к Лене и коснулся ее лба, таким образом передавая ей всю полноту власти над девушкой. «Эта руна не навсегда», — обратился я к приходящей в себя Сэнди. «Как только этого захочет Лена, или же как только твои мысли станут кристально чистыми, и ты полностью осознаешь свою вину, только тогда она спадет». «Спасибо», — поклонилась она мне, вытирая слезы. «Я обещаю, что обязательно исправлюсь. Что тут скажешь? Остается только надеяться на лучшее. Теперь ты несешь за нее ответственность». Я посмотрел на Лену, та в ответ кивнула. «А с этим что?» — спросил Вадим, и его лицо вновь скривилось от ненависти, когда он посмотрел на Архипа. «Мы должны передать его командиру, чтобы он понес заслуженное наказание. Ты уверен, что его накажут по заслугам? Хоть убей, но не верю в то, что все так и будет», — усомнился я. «А что ты предлагаешь?» — спросила Лена. «Оставить его тут, о чем еще тут думать?» Пожал я плечами. «Я смогу оградить его своей энергией, и он после исчезновения разлома останется здесь навсегда, его даже не убьет». «Звучит, конечно, здорово», — она улыбнулась, «но боюсь, что нас по головке не погладит за это. Лучше отдать его командиру, тогда и у тебя репутация повысится, как у добросовестного стража». Немного подумав, махнул рукой, соглашаясь с их предложением. «Все равно лучше пока дружить с начальством». Спустя время начали пробуждаться оставшиеся члены отряда. Вадим, исполняя свой долг лидера, подходил к каждому и лично убеждался в их самочувствии. Когда все более-менее смогли начать стоять на ногах, мы принялись собираться обратно, к выходу из разлома. Погибших товарищей тащить нам было не на чем, кроме, как только своих собственных спин. А еще придется тащить и трупы предателей, долг обязывает. Парни, которые были покрепче, к которым относился и я, взяли на спину по телу, и мы пошли к выходу из разлома. К сожалению, мне пришлось тащить связанного и так и не пришедшего в себя Архипа. Так как все были истощены после боя и после отравы предателя, продвигались мы очень медленно. Приходилось делать частые остановки. На одной из таких остановок я раздал каждому, кроме Сэнди, по 4 кристаллика. На вопрос Вадима «Зачем?» ответил просто и лаконично: «Так надо». Мы вместе вошли в этот разлом и вместе сражались, рискуя своими жизнями, так что и награда должна быть общей. Девушкам по пути приходилось трудно, особенно Лене, которая в бою потеряла много крови, но наконец впереди появилось знакомое завихрение. На этот раз я решил первым выйти из разлома, чтобы вдруг, если там что-то не так, развернуть щит. Стоило только мне появиться снаружи, как сразу же услышал веселый голос командира: «На этот раз вы быстрее». Молот, он оборвался. «Какого черта там у вас произошло, целители? Бегом сюда!» Я сбросил предателя со спины, не заботясь о том, сломает он там себе что-то или нет, а сам отошел подальше и свалился в траву, закрыв глаза от солнца. Пусть совсем дальше разбираются Вадим с Леной. Этот день не просто тяжелый, он какой-то гнетущий. Хоть одна радостная новость, источник. Я заглянул в себя. Никогда не слышал о таком, чтобы сосуществовали источник и дыра с темной энергией. Но тем не менее вот оно, это чудо. Знать бы еще, что послужило катализатором такого эффекта. Точно не скорпион-паук, скорее всего напитанный под завязку разлом. «Как?» — послышался крик командира. «Как ты это допустил, Вадим?» «О, бедняги прилетает по шапке. Надеюсь, хоть ко мне приставать не будут, Вяземский». Услышал я гневный крик командира в мою сторону. «Ну вот, сглазил». Глава 20. Деньги. Я лениво махнул рукой, показывая, что живой и со мной все в порядке. Желания подниматься нет никакого. Трава такая мягкая, небо голубое, хочется просто уснуть. Сил у меня еще полно, но двигаться нет никакого желания. Какое-то время командир продолжал кричать на Вадима, а потом вновь послышалось: «Вяземский, ну чего он пристал, в самом те деле, скорее бы уже закрыть последний, третий, общий разлом и быть самому по себе, или же собрать свою команду, Вяземский». Послышался очередной крик, и мне все же пришлось подняться. Не отстанет же, блин. Я подошел поближе, наблюдая за гаммой эмоций на лице командира. Он посмотрел на Архипа, который уже очнулся и теперь стоял поддерживаемый двумя солдатами, и вдруг пошел в его сторону. От удара в живот Архип согнулся, пытаясь вдохнуть воздуха, но ему это с трудом удавалось. Будь у него сейчас энергия, он смог бы поставить доспех и защититься. А так как я выжег ему все энергоканалы, данная функция для него теперь недоступна. Но то, что командир начнет его бить, не ожидал не только я, но и никто вокруг вообще. Как в воду опущенный стоявший Вадим, так вообще стоял в полном шоке от этой картины. «Из-за тебя погибло столько молодых ребят», — буквально прорычал командир, который принялся ходить из стороны в сторону. «Напал на своих, неслыханно. Ладно, Вяземский, у вас с ним свои разногласия были, а остальных-то зачем, а?» Принялся он кричать на все еще не разогнувшегося Верзилу. Командир вновь принялся нервно ходить взад-вперед. Что-то его очень сильно беспокоило, но непонятно что. Наконец он остановился и заворчал. «Ну почему вы просто не прибили его прямо там? Теперь с ним столько проблем будет, что и считать замучаешься». Я пожал плечами и посмотрел на Вадима с Леной. Те отводили свои взгляды в сторону. Репутация репутацией, но иногда лучше прибить таракана, чем проявить к нему милосердие. «Ладно», — вздохнул командир, — «делать нечего. В итоге имеет то, что имеем. Ваше обучение не окончено, поэтому возвращаемся на базу. Пускай дальше начальство решает, что и как». Он в сердцах махнул рукой и пошел к БТР. «А меня тогда нафига звал? Шутки ради или что?» Вот лежал себе спокойно, никого не трогал. Военные принялись грузить мертвых в один из транспортов, а все остальные полезли в свободные машины. «Вяземский!» — вновь заорал командир. «Он издевается, и я намеренно остался стоять на месте, хоть и вижу, как он на меня смотрит. Что, думаешь, что подойду? А хрен тебе! Сам теперь тащись!» Мы какое-то время играли в гляделки, и я даже начал его специально провоцировать, зевая и делая зарядку. Наконец ему это надоело, и он пошел ко мне. «Ты что, салага, совсем охренел?» — накинулся он на меня. «Заставляешь командира ждать? Во-первых, не ты, а вы. Я виконт и будущий граф», — начал я спокойно объяснять ему. «Я позволял вам обращаться ко мне на «ты», пока вы не переходили четких границ. Но так как вы теперь пытаетесь сорваться на мне из-за того, что злитесь, я не собираюсь такое терпеть. Дальнейшие ваши оскорбления будут рассмотрены мною как вызов на дуэль». Он злобно запыхтел, но потом вдруг закрыл глаза, а когда открыл, его лицо начало разглаживаться, и он стал спокойным, по крайней мере так мне показалось. «Прости, парень, просто никогда такого не было, чтобы кто-то из стражей новобранцев так поступал», — извинился он. «И вот сам с этим столкнулся. Разные, конечно же, встречаются личности, но чтобы вот так, молодых». «Извинения приняты», — кивнул я головой, — «но впредь все же воздержитесь от таких резких высказываний в мою сторону». Он хмыкнул, но ничего на это не ответил. Какое-то время мы молчали, а затем он вновь заговорил. «Это ты убил Александра, Кова?» — удивился я, но тут же сообразил, что он, наверное, имеет в виду того, кто нападал на меня два раза с ножичком. «Я про того, у кого сломана шея. Даже без экспертизы ясно, что он не мог случайно поскользнуться и упасть так, чтобы случился такой перелом. Да и на его горле все еще отпечатан след руки. С одной стороны, мне совсем не обязательно говорить ему правду, с другой, он вроде не дурак и способен прикинуть, что к чему. А с чего вы взяли, что это не мог быть Архип?» Я посмотрел ему в глаза. «Ну, мы можем, конечно же, сказать, что это он», — командир пожевал губы, — «но мне-то хотя бы не ври». Я вздохнул и почесал затылок. «Чувствую, этот день не будет простым. Он пытался меня убить много раз, я задумался. Это один из сейвов, у меня с ними что-то типа конфликта. Правда, его инициатором были они». «Вот как? Ладно, к черту. Передам эту мразь начальству». Он посмотрел на БТР, в который посадили Архипа. «А дальше пусть сами разбираются. Только как я и сказал, зря вы не убили его в разломе, теперь-то уже поздно». «Увы, мне не дали этого сделать», — я усмехнулся. «Лена, она всегда была идеалисткой. Я даже не удивлен», — он посмотрел мне прямо в глаза. «Спасибо, что сказал правду. И спасибо за то, что защитил ребят. Вадим рассказал, что ты в одиночку расправился с главной тварью и прихвостнями Архипа. Будь уверен, я этого не забуду. Как он на них печется, однако, родственник что ли? Я же так и не узнал даже его имени». «Да будет вам», — я махнул рукой. «Ну вот опять». Я начал оглядываться, пытаясь понять, откуда идет чувство опасности. Вроде бы все вокруг спокойно, но почему-то так тревожно на душе, словно что-то приближается, что-то очень неприятное. «Вяземский, что с тобой, ты чего вертишься?» — обеспокоенно спросил командир. Чувство опасности стало слабее, и я посмотрел на него. «Ничего, просто показалось», — отмахнулся я, смотря на небо, так как не обнаружил врага вокруг. «Вот как? Ну ладно, пойдем в транспорт», — произнес он и первым пошел в БТР. «Что-то определенно не так, Но что, не пойму. Наконец чувство полностью схлынуло на нет, и я смог успокоиться. И вновь в дорогу. Пока ехали, я какое-то время любовался сменяющимися пейзажами за окном, а потом задремал. Спустя время меня аккуратно подергали за плечо, это был Вадим. За окном уже виднелись улицы города, поэтому пришлось просыпаться. Мы подъехали на площадь, где нас уже ждала бригада врачей. Все же не все были в полном порядке. Кому-то неплохо так досталось в том разломе, и теперь этих стражей водили, чтобы их обследовать. Рядом со мной остановились Вадим с Леной. Мы какое-то время молчали, пока не заговорил Вадим. «Спасибо, если бы не ты», — он протянул мне руку. «Да брось», — я пожал его руку. «Мы все постарались на славу, а теперь вам необходимо бы отдохнуть и обязательно проверьтесь у врача. Кто знает, чем он вас траванул». «Обязательно», — кивнула Лена. «Я передала найденный тобой бутылек медикам. Они сказали, что ничего серьезного, но все же нужно обследоваться». «Ладно», я махнул рукой, «я пойду во временную казарму, а там, возможно, на боковую. Увидимся завтра, когда командование будет оглашать решение по нашему обучению. Скорее бы уже покончить с этим обучением и начать самостоятельно посещать разломы. Ту мелочь, что собираем группой, и близко не хватит на жизнь. Кстати, об этом». Я задумался, а затем достал телефон. «Кристаллы можно продавать на склад, а можно и куда-нибудь на сторону, но пока этот вариант мне не подходит. Все же решил перед походом в казарму сходить на склад и продать кристаллы. Как оказалось, цена на них нестабильная и постоянно колеблется, правда, в довольно-таки небольшом диапазоне. Все имеющиеся у меня, а именно 6 штук, удалось продать за 11 868 рублей. Приятно ощущать тяжесть денег в кармане. Правда, наверное, стоит открыть счет в банке и сделать себе карточку. Вот что хорошо в штабе, то, что все под рукой, а если быть точнее, почти все. В чем была проблема открыть филиал банка на территории базы, терминалы есть, а вот отделение, где можно было бы открыть счет и получить карту, нет. Открыл телефон и поискал информацию. Ближайшее отделение было в 3 километрах от штаба. Завтра пойти, что ли? Немного постояв и повздыхав, все же решил отправиться сейчас. Неохота ходить бренчать монетками, да и карта удобнее. Только собрался вызвать такси, но тут на глаза попал забавный момент. Люди, старательно обходившие проулки. Впрочем, а почему бы и нет? Того, что я получил за продажу кристаллов, недостаточно. Так почему бы не попробовать добыть еще немного? А что я теряю? Только время. Это не особо страшно. Зато прогуляюсь, подышу свежим воздухом. Решено. Под недоумевающие взгляды людей вступил в это обиталище гопников и хулиганов. Ну все, держись, шпана, мне нужна разрядка. Я все шел и шел, а на меня так никто и не напал, а между тем мой путь почти подошел к концу, и отделение банка было уже рядом. И вот я вышел на обычную улицу. Ну что за несправедливость? В самом-то деле, когда ты не готов к нападению, нападают, когда готов, не нападают. В банке меня обслужили по высшему разряду, а если быть точнее, постарались навтюхивать мне всяких разных кредитов, ипотекой вкладов, но я доблестно отбивался. И вот, я гордый обладатель собственной карты, не золотая, конечно, как у сестры, но тоже ничего так, черненькая. Теперь хотя бы не нужно носить с собой купюры. И тут я понял, что жутко голоден, и мне нужен тот, кто хорошо знает город. Недолго думая, вызвал такси. «Будьте добры, отвезите туда, где можно вкусно и не очень дорого поесть», произнес я, запрыгивая в желтую машину. На меня через зеркало посмотрел мужчина среднего возраста и, увидев на руке метку стража, тут же улыбнулся. «Господин страж, добрый вечер. Вас какая кухня интересует? Китайская, тайская, корейская, японская или, может, вьетнамская?» Я задумался. Все это звучит очень знакомо, но совсем непонятно. Предыдущий хозяин тела ел только в родовом поместье и в училище, а там особого выбора не дают. Как бы это ни вышло так же, как с шаурмой. «Давайте японскую», — смело ответил я, а внутри перекрестился, надеясь, что не промахнулся с выбором. Мы ехали по городу, и я наслаждался комфортом. Все же это не пешком ходить, да и не автобус. Мы остановились около какой-то лавки с непонятными иероглифами. Честно говоря, все это выглядит весьма сомнительно, но отступать уже поздно. «Наличными или картой?» — спросил таксист, смотря на меня. «Карты, если мне понравится, обязательно отправлю вам на чай. Уверяю вас, вам понравится», — он широко улыбнулся. Я расплатился и вышел, рассматривая меню, которое было вывешено снаружи. Роллы, это что еще за зверь? Внутри заведение оказалось очень даже милым. Белый просторный зал с красными диванчиками, рассчитанными на 4-6 человек. Люстры светили мягким белым светом, а стены были расписаны изображениями драконов и разных мифологических тварей. Ну и самое главное, официантки. Невероятно красивые, улыбающиеся милые девушки-азиатки. Пожалуй, только из-за одних них я уже не зря вошел в это заведение. Посетителей было много, почти все столики оказались заняты, но среди них не заметил ни одного стража, что странно. Выбрав самый дальний стол, сел за него. На нем также сразу оказалось меню. Через пару секунд ко мне подскочила официантка. «Господин, чего желаете?» — спросила она с невероятно милым акцентом. Я уже определился с выбором, поэтому сразу назвал ей три позиции. Филадельфию, запеченные с курицей и роллы с лососем. Девушка убежала, сказав, что принесет заказ через 5 минут, что очень хорошо, так как живот уже недвусмысленно начал мне намекать, что скоро съест меня. Спустя даже 4 минуты, а не 5, мне наконец доставили мой заказ. Все бы ничего, но вот вилку положить забыли. Вместо этого принесли какие-то палочки. Но проблема быстро решилась. Все та же девушка принесла мне необходимый атрибут. Она поклонилась и убежала принимать следующий заказ. К моим блюдам шла в комплекте какая-то жидкость, на вкус оказавшийся соевым соусом, васаби и белый имбирь. Ну что, приступим. Я воткнул вилку в Филадельфию и не пожалел ни капли о том, что оказался в этом месте. Но самое вкусное оказалось, это макнуть весь ролл в соевый соус. Правда, после этого действия почему-то ощутил на себе недоумевающие взгляды некоторых соседних посетителей, а украдкой понаблюдав за ними, понял, что макать в соевый соус надо совсем чуть-чуть, но мне так не понравилось. Поэтому забил и начал есть так, как нравится мне. Я наслаждался своим ужином, как вдруг к столику подошли трое парней в смокингах, с черными перчатками на руках и далеко не доброжелательно начали на меня смотреть. Ну вот, как я и думал, когда ты не хочешь проблем, они сами тебя находят. Правда, эти трое не проблема, а так, мелкая неприятность. Ты в курсе, чье место занял? Обратился один из них ко мне с покрашенными в желтый цвет волосами. Не чье, а какое, поправил я его, а именно, пустовавшее, а теперь оно занято мной. Так что не мешайте и подите вон. Помахал я рукой в направлении выхода. Все равно ведь не отстанут. Вы посмотрите на него, какой дерзкий, однако усмехнулся все тот же желтоволосый. Что, получил метку стража и все, можешь позволить себе быть дерзить взрослым дядем. Я проигнорировал его, продолжая наслаждаться каждым кусочком. Парень снял перчатку и резко ударил рукой по столу. Отвечай, когда с тобой разговаривает страж более высокого уровня. Произнес он громко. На руке у него красовался круг, с краю которого внутри был один лепесток. Тоже страж. Забавно. Я огляделся. На нас смотрели люди, а некоторые даже начали собираться. Ну что за говнюки такие? Не только мне ужин испортили, но и другим посетителям. Впрочем, в глаза бросилась одна женщина-японка в черном деловом костюме и в темных очках, которая, как мне показалось, с каким-то удовольствием наблюдала за данной сценой. Довольно, Максим. Послышался чей-то мягкий баритон, и к нам подошел высокий мужчина лет за 30, с черными волосами и шрамом на щеке. На нем также был надет костюм тройка, а на руке висели золотые часы и печатка со змеей на пальце. «Не мешай посетителю наслаждаться едой. Я присяду, ты не против?» — обратился он ко мне, занимая место напротив еще до того, как я ответил. Кто бы мог подумать, либо глава какого-то рода, либо наследник. На руке у него тоже был символ стража, вот только с двумя лепестками. «И как, вкусно?» — спросил он, внимательно меня разглядывая. Раз он такой наглый, я решил ничего не отвечать ему и вообще не отвлекаться на него. Пускай сидит рядом, он вроде бы не мешает, главное, чтобы не приставал ко мне. «Отвечай, когда с тобой господин разговаривает?» — вновь ударил рукой по столу желтоволосый. От его удара пиала с соевым соусом чуть не пролилась, я чудом успеть поймать ее. Вот такое мне уже не нравится. Объяснять что-то таким идиотам простыми словами бесполезно, а значит, вновь придется марать руки. Печально, что в рядах стражей есть такие отбросы. Я только хотел подняться и в доступной мере объяснить ему, насколько он неправ, но в этот момент к нам подошел, судя по всему, главный повар данного заведения. Он неодобрительно посмотрел на мужчину с золотыми часами. Повар сложил руки на груди и я увидел на его руке тоже метку стража, с 5 лепестками. Посмотрев на его энергоструктуру, чудом удержался от того, чтобы не присвистнуть. Силен, очень силен. Сейф, хватит распугивать моих клиентов. Да и вообще, он посмотрел на меня. Перестань лезть к молодым. Ну что вы, Масаши-сан, хищно улыбнулся, как оказалось, один из рода Сейвых. Я всего лишь хочу пообщаться по душам с господином Вяземским. У нас есть с ним одно нерешенное дельце. Глава 21. Угроза. Особняк семьи Дубровских. Дубровская Яна была неспокойна. Красная и слегка запыхавшаяся после интенсивной тренировки, прохаживаясь взад и вперед по тренировочной площадке, она пыталась понять, что с ней происходит. Начиная с полудня, у нее появилось странное ощущение тревоги, словно что-то в скором времени должно случиться. Но что, она никак не могла понять. Яна пыталась прислушиваться к себе, чтобы понять, откуда такая тревога, пыталась отдыхать на массаже, гулять в саду, поговорить с мамой, которая, казалось, знала ответы на все вопросы, но все без толку. Даже усердные тренировки не помогли избавиться от этого странного ощущения надвигающейся беды. Поняв, что так просто это не прекратится, она решила сделать отчаянный шаг, пойти к отцу. Быстро ополоснувшись в душе, она надела домашнюю одежду и решительно поспешила в кабинет отца. «Постойте, госпожа», попытался остановить ее его личный секретарь, но она просто проигнорировала его. «Господин сейчас занят», попытался он все же донести до нее, но его слова вновь остались без ответа. Есть одна простая причина, почему она проигнорировала секретаря. Ее отец ей должен, поэтому она и не собирается даже стучаться. Девушка решительно распахнула большую массивную дверь. Ее отец, Дубровский Владимир Сергеевич, 40-летний высокий светловолосый мужчина и один из сильнейших высших Российской империи, стоял у окна и разговаривал в данный момент по телефону. У него было чем-то озабоченное выражение лица, впрочем, как только он увидел Яну, оно тут же переменилось на радостное. «Я перезвоню, у меня срочные дела», – произнес он, сбрасывая вызов. «Яна, я рад, что ты зашла ко мне. Что-то случилось?» – спросил он, увидев на лице девушки тень тревоги. Яна вдруг поняла, что погорячилась, придя сюда, но отступать уже было поздно. Никто, кроме отца, ей не подскажет, что происходит. Она нерешительно помялась, а затем все же начала разговор. «У меня какое-то тревожное предчувствие, и я не понимаю, с чем оно связано». Девушка ожидала, что отец сейчас начнет, как обычно, с веселой улыбкой все рассказывать, но тот смотрел на нее крайне серьезно. «Так у тебя тоже?» – протянул он, задумчиво поглаживая бородку. «Началось после полудня?» «Да», – удивилась девушка. «Ты тоже это чувствуешь?» «Я-то еще ладно», – ее отец улыбнулся, «но вот ты растешь», – приятно удивился он. «Если станешь высшей, сможешь сама решать свою судьбу». Девушка слышала это уже много раз, поэтому просто перебила отца. «Так что с этим ощущением, что-то скоро случится, что-то очень нехорошее», – вздохнул ее отец. «Я поспрашивал глав некоторых союзных родов, и почти все они ощущают то же самое. И что нам делать?» – решила уточнить девушка. «Постараться быть готовыми», – ответил ее отец. «Не поддавайся панике. С нами император, с ним мы непобедимы, император». С раздражением подумала девушка и незаметно от отца поморщилась. По крайней мере, ей так показалось, что он ничего не заметил. «Сейф, вот тогда выражение, что земля круглая, здесь совсем неуместно. Это явно не случайная встреча. Он намеренно меня искал. Победить-то я их смогу сейчас, пока заряжен энергией разлома. Но вот нужно ли мне это, тратить на них время? После закрытия разлома я как будто присытился энергией, и теперь меня одолевала лень. Не помню, чтобы у меня были какие-то дела с отбросами, которые пытаются поднять влияние рода уловками». Я посмотрел ему в глаза, пытаясь спровоцировать. Краем глаза заметил, что повар едва-едва, но все же улыбнулся. Неужели понял, что я пытаюсь его силами расправиться с Сейвым? Щенок вновь попытался влезть желтоволосый, но Масаши-сан посмотрел на него так, что тот аж отступил на пару шагов назад и опустил голову вниз. «Так вот зачем тебе с собой сразу трое подпевал?» Я улыбнулся. «Сам ты боишься разговаривать, вот они и выполняют за тебя эту работу». Щека Сейва слегка дернулась, но он все же не атаковал меня. Печально. А я-то думал, что получится сделать так, чтобы его отметелил старик-повар. «Мальчишка», — оскалился Сейв, — «ты смотри, как бы тебе отрастающие клычки не повыбивали. Да ты что, и кто же это сделает? Ты что ли, или может быть они? Я кивнул на его прихвостней. Ну давай уже, долго я еще буду пытаться вытянуть из тебя агрессию. В этот момент снова появилось это противное чувство ощущения опасности, которое уже, если честно, начало мне надоедать. Это словно огромный комар, который противно жужжит над ухом и его не прихлопнешь. Вот казалось бы, что он улетел, но нет, спустя время вновь возвращается. Явно же скоро случится что-то нехорошее, но такими темпами я явно пропущу мелкую опасность, если буду слишком зациклен на большой. Между тем чувство тревоги начало нарастать еще сильнее. Кто может мне здесь угрожать? Сейф. Я посмотрел на него, но ничего не почувствовал. Может, старик? Наши взгляды пересеклись, и я понял, что он тоже пытается найти источник опасности. Так ты тоже это чувствуешь? Принялся внимательно меня разглядывать Масаши-сан. Кто бы мог подумать, такой молодой и уже такой сильный. Сейф. Он посмотрел на сидящего напротив меня мужика. В честь когда-то моей дружбы с твоим дядей, предупреждаю тебя, не лезь к мальчишке. Ничем хорошим это для тебя не кончится. Вы собираетесь за него заступиться? Слегка приподнял левую бровь Сейф. Нет, если он сам не попросит, ответил ему старик. Я пошел на кухню. Если еще раз из-за тебя разбегутся мои клиенты, тогда ты уже будешь иметь дело со мной. Повар ушел, а спустя пару минут пропало и чувство тревоги. Ужин был безнадежно испорчен, но поел я вкусно, поэтому, когда пришла официантка, я без проблем расстался с 2100 рублями за ужин и сверху еще накинул 500 чаевых за доставленные неудобства. Я поднялся и пошел к выходу, но меня догнал голос Сейва. Вяземский, мы еще обязательно встретимся, так что хорошенько подготовься к нашей следующей встрече. Запугивает, странно, а мне показалось, что он хочет меня убить. Ага, ответил я, только подпевал своих не забудь прихватить, а то один не потянешь. Я еще разочек попытался его спровоцировать, но он снова не повелся. На улице уже темнело. Я достал телефон и скинул обещанные чаевые таксисту, так как обещал, что, если понравится, то отблагодарю. 500 для меня не такие большие деньги, а мужику будет приятно. Поймал себя на мысли, что начал транжирить деньги, еще даже их толком не заработав, но тут же отмел их в сторону. А зачем они еще нужны? Чтобы их копить, что ли? Вот закончу обучение, вот тогда и заработаю еще, так что незачем жалеть. Попытался вызвать такси, но все машины были заняты, так что на своих двоих до штаба. Засунул руки в карманы и вперед. Пока шел, как-то так задумался, что не сразу понял, что почему-то свернул не туда, куда мне надо. Впереди показались двое людей. Мужчина, державший женщину рукой возле рта, и, собственно, сама женщина, которая прижималась к нему и почему-то слегка дрыгалась. Стоило мне только оказаться в их поле зрения, как женщина тут же закричала, прося о помощи, а мужчина потащил ее в проулок. Я почувствовал, как от увиденной картины у меня задергалась левая бровь. Они это серьезно? Вот этим вот театром они действительно пытаются или даже разводят людей. Почему это неправда? На это есть ряд причин. Во-первых, она молчала до моего появления, и, во-вторых, она кричала. Не очень громко, но кричала, а с зажатым ртом сильно много не пощадит кричишь. Я собрался просто пройти мимо, но все же остановился. Ну нельзя вот так вот с людьми, меня же потом совесть замучает. Они же стараются, играют, а я пройду мимо, ну нет. Зайдя в переулок, я начал медленно приближаться к жертве и нападающему. Они видят меня, почему-то непонимающе смотрят и ускоряются, уходя еще дальше. Причем женщины нехило так помогают своему грабителю. До меня дошло, почему они так удивлены. Я, наверное, не выгляжу, как стандартная жертва-герой, которая кричит что-то вроде «Отпусти даму, стой, негодяй». А вот и их поддержка топает сзади. Я обернулся, позади стояло еще двое таких же горе-бандюков. Мужчина и женщина прекратили свой спектакль и теперь против меня было уже целых 4 противника. Ну что, паренек? Повелся на такую глупую уловку, улыбается женщина. Я даже немного польщена, обычно люди просто проходят мимо, редко кто бросается на выручку. Всем плевать на даму в беде, а ты у нас рыцарь. Поделишься с нами чем-нибудь ценным, и что, кто-то все же ведется на эту уловку. Улыбаюсь я ей в ответ. Ну, ты же повелся, усмехнулся мужик. Знаете, достал я руки из карманов, надеюсь, что вы меня, шухер. Неожиданно закричал мужик. Он страж. Они рванули в разные стороны, оставляя меня одного в переулке. Повеселите. Все же закончил я, разглядывая свою метку на руке. Надо бы, наверное, приобрести перчатки, а вообще, наверное, пора прекращать страдать ерундой. Чем я занимаюсь? Нет, понятное дело, что нужно закончить обучение у стражей, но какого хрена я таскаюсь так просто по улице и гоняю всякую гопоту? И все же, это юное тело слишком губительно на меня влияет. Пора бы уже прекращать заниматься ерундой. Но, с другой стороны, все же жалко, что они так просто убежали. Хлоп, хлоп, хлоп. Послышалось позади меня. Я обернулся, разглядывая ту самую девушку-азиатку из кафе с роллами. Мы стояли, рассматривая друг друга, пока она не заговорила первая. «Так вот ты какой, гроза шпаны. Ребятки рассказали моему заму, что ты их отметелил. Интересно, о ком это она? Явно не про этих сбежавших. А какую я еще шпану отметелил? Вообще, много какую, так сразу даже и не поймешь, о ком она. Прости, красавица, но не уточнишь, о ком конкретно ты говоришь». Вместо ответа девушка сделала жест рукой, как будто стреляет в меня из пистолета, и в этот момент моя интуиция вновь взвыла. Мгновенно я создаю конструкт щита и вливаю в него всю доступную мне на данную энергию, а через секунду в отдалении слышится громкий хлопок от выстрела, и в щит врезается крупнокалиберный снайперский снаряд. Щит выдержал, но девушке и след простыл. Я выбежал из переулка, но ее нигде не было. Все чуднее и чуднее. Вот вроде бы город под контролем военных, а грабежи и убийства, судя по всему, не редкость. Почему я Саевых заинтересовал, мне понятно, а вот почему эта дамочка ко мне прицепилась, тот еще вопрос. Может быть, это мартыновские? Ладно, смысла гадать нет. Нужно поспешить в штаб. Надоели мне эти приключения уже. До базы добрался теперь уже без проблем. На КПП меня уже узнавали, поэтому пропустили без документов. Комендант временной казармы поворчал, что я поздно приперся, но все же разрешил заселиться. Я прилег на кровати, сразу вырубился, а на утро проснулся абсолютно разбитым. Вроде бы и поспал неплохо, а вроде бы и ощущение нарастающей неприятности никуда не делось, только теперь оно просто маячило где-то поблизости. Умывшись, вышел на улицу и сразу же наткнулся на группу пробегающих новобранцев. Ну как, новобранцев? Это была моя четвертая казарма. Заметив в строю Егорку, решил немного поднять себе настроение и присоединиться к ним. Ну как учеба? Нагнал я его. Сергей, его глаза слегка округлились. Ты что здесь делаешь? Он вдруг ухмыльнулся. Что, все же страшно стало и решил продолжить обучение? Да нет, махнул я рукой паре знакомых девушек, пока мы пробегали мимо. За эти дни закрыли 2 из 3 учебных разломов, но понесли потери. Вот нас и отправили сюда. Потери? Ты то сам как, не ранен? Поинтересовался он, стараясь меня осмотреть на бегу. Кто там такой смелый и болтает во время пробежки? Произнес Крысин, поворачиваясь на нас. Я влил энергию в ноги и тут же одним прыжком сиганул на ближайшее 3-этажное здание, возле которого мы пробегали. С высоты слышно не было, но зато прекрасно было видно, как Егорка пытается доказать, что я действительно был там. Я улыбнулся. Он начал оглядываться вокруг и наконец увидел меня и на бегу погрозил кулаком, а я в ответ помахал ему рукой. Крыша была чистой, поэтому я улегся на нее, наслаждаясь солнышком. Открыв телефон, увидел уведомление от центра стражей, что сбор сегодня в 12 дня на площади. Что-то мне это напоминает. Желудок тоже решил напомнить мне о том, что в организме не хватает топлива, и я вспомнил вчерашние роллы. Захотелось вновь смотаться в город, но немного подумав, отбросил эту мысль. Вниз спустился на этот раз уже как цивилизованный человек по лестнице. Так как я все еще числился обучающимся здесь, то смог поесть на халяву. После завтрака вновь пошел к себе в комнату, а дождавшись 12, поспешил на площадь. Когда пришел, все наши уже стояли там и что-то обсуждали. «Привет пострадавшим», — улыбнулся я, подходя. «Привет», — пожал мне руку Вадим. «Привет», — улыбнулась Лена и обняла меня. После ее дружеских объятий я вдруг вспомнил об одной оторве, которая пообещала мне свидание. Интересно, она уже закончила свое задание? Вроде бы в сети стражей можно даже как-то посмотреть, на задании она или нет. Как оказалось, они обсуждали свое объединение в один отряд, что в целом было разумно. Отряды никто и никогда не ограничивал, поэтому в разлом можно тащиться хоть в 30, хоть в 50 человек. Вот только сами стражи такое не любят. Во-первых, слишком много людей, во-вторых, слишком мало добычи. Значит так, салаги. Послышался зычный крик командира, который вышел из здания штаба. В связи с тем происшествием, что у вас случилось, было принято решение, которое для каждого из вас становится самостоятельной работой, так сказать. Поздравляю, мальки, он тепло улыбнулся, теперь вы официально стражи. Однако остановил он собравшихся начать радоваться ребят. Как я и сказал, для вас есть самостоятельная работа. Вы должны закрыть один разлом в течение 2 месяцев и отчитаться об этом начальству. Хотите, делайте это в этой группе, хотите, в любой другой. Все, удачи в разломах, бойцы. Громко крикнул он, и мы вторили ему троекратным ура. Странно все это, неужели связано с тем предчувствием, что посещает меня со вчерашнего дня? Судя по его поведению, видимо, все так и есть. После своей короткой, но жаркой речи, теперь уже бывший наш командир быстро ушел в сторону штабного здания. «Куда ты теперь?» – спросил Вадим. «Закрывать разлом», – улыбнулся я. «Я так понимаю», – он тоже улыбнулся, – «звать тебя в отряд смысла нет?» «Прости, но мне тесно быть под чьим-то командованием, либо сам, либо только свой отряд», я потянулся, радуясь свободе. «Да и скоро у меня битва с братцем за место главы, нужно подготовиться». «Вот как, мне повезло, у меня сестра, не придется с ней сражаться». «Обменяемся номерами, чтобы не теряться», достал он телефон. «Да, давай», я достал свой мобильный. В итоге я обменялся номерами не только с Леной и Вадимом, но и еще с парочкой ребят. Махнув им на прощание и пообещав обязательно еще раз сходить с ними в разлом, я отправился отпраздновать свою свободу. Вперед, за роллами. Такси снова не получилось вызвать, потому что все были заняты, поэтому опять пошел пешком. Надо будет поднакопить денег и озаботиться покупкой собственного транспорта. Пока шел, начал подмечать странности. Некоторые люди особенно торопились куда-то. Пригляделся к парочке из них. Это были стражи. Когда почти дошел до нужного мне заведения, тревожность в голове настолько усилилась, что я вскрикнул и схватился руками за голову. И сразу понял, в чем дело. В энергополе планеты творилось что-то совершенно необъяснимое, будто собирается шторм. А мы находимся на корабле, с которого бегут крысы. Энергетические потоки буквально сошли с ума, и некоторые просто истончались и исчезали. Чувство опасности буквально кричало, не давая мне возможности даже вздохнуть. Направив энергию в мозг, я все же смог немного приглушить ощущение тревоги и взять себя в руки. Мое внимание вновь привлекли стражи, лица которых стали крайне серьезными. Они остановились и все как один смотрели в свои устройства, в то время как простые люди просто проходили мимо и с недоумением на них оглядывались. Мой телефон тоже пискнул, и я взглянул на уведомление, увидел всего одну надпись, выделенную ярко-красным цветом. Внимание всем стражам, приближается угроза особого уровня. Всем быть готовым к отражению возможного появления множества разломов. Началось, но как же так, еще же рано.